Он спит, миссис Акела. Не будите его, пожалуйста», — пролепетала она. «Вовсе он не спит». На глазах великанши выступили слезы. «Совсем он не спит, мой маленький». Она взяла младенца на руки и прижала к груди, глядя на женщин увлажнившимися глазами. «Наконец-то я тебя дождалась, солнышко мое, маленький Кииги! Как я мечтала покачать ребенка и Олеки! Боялась уже, что не дождусь!» «Тетушка, это не мой ребенок!» — остановил ее Джейрд. «Это сын служанки!» Акела бросила на Джейрда вопрошающий взгляд. Снова перевела его на Михаэля и покачала головой. Она не верила своему Иолеке. «Разве этот малыш не копия маленького Иолеки, которого она пеленала и кормила?» Акела села на крыльцо и поднесла лампу к лицу малыша. «Ну, конечно, копия Иолеки. Это его сын. А она ни с кем не спутает ребенка Иолеки. Ведь это она 27 лет назад принимала роды у Ранель. Только глаза младенца, которого она держала на руках, не были похожи на глаза Иолеки. Их, наверное, он унаследовал от матери». Акела посмотрела на стоящих перед ней Хаоле Вахине. «Ну вот, у той, что помоложе, глаза точно такие же. Значит, она и есть мать Киики и жена Иолеки». «Но зачем ты шутишь над старой тетушкой? Как не стыдно! Это твой сыночек, копия ты и Олега». «Да нет же, я не шучу». Момент был очень опасным. Эта огромная старая женщина, казалось, видела всех насквозь. У Джейрда, который до сих пор принимал историю Карины всерьез, могли зародиться подозрения. Флоренс, почувствовав, что дело принимает серьезный оборот, подошла вплотную к Джейрду. «Мистер Беркетт, немедленно прекратите эти издевательства. Прикажите вашей родственнице вернуть мне ребенка. Мало того, что вы сорвали нас с места и потащили в такую даль неизвестно зачем, так еще и смеетесь над нами». «Почему ты лжешь, женщина? Почему ты говоришь, что Киики твой?» — спросила Акелла невозмутимо. На нее эта тирада не произвела ни малейшего впечатления. «Потому что он мой!» — сорвалась на крик Флоренс. «Михаэль мой сын!» «Отдай ей ребенка, тетя Акелла. Что это тебе в голову пришло? Уж не перегрелась ли ты сегодня на берегу? Разве можно так себя вести? Ты ошиблась. Извинись перед миссис Мэрил». «Не я, а ты ошибся, глупый Иолека. Вот мамаша ребенка», — старуха указала на Карину. Джейрд внимательно посмотрел на жену. Было видно, что слова Акеллы произвели на него впечатление разорвавшейся бомбы. «Послушай, Карина, не смотри на меня так, Джейрд», — безапелляционно перебила его Карина. «Сколько можно? Даже не смешно. Этот ребенок не может быть твоим, ты и сам все прекрасно понимаешь». «Конечно, я помогаю Фло возиться с малышом. Ты ведь знаешь, что у меня больше никого не осталось, кроме Михаэля». Джейрд тяжело вздохнул, обхватив голову руками. Только что разыгравшаяся сцена была совершенно безумной. Впрочем, как и все его поступки за последний год. Зачем он привез этих женщин в свой дом? Уж если он кому и отомстил, так это самому себе. Снова тяжело вздохнув, Джейрд обернулся к тетушке. «Отдай ребенка, тетя. Это не мой сын. Мы поженились ровно год тому назад, в этот самый день. Кстати, ты еще помнишь об этом, Карина?» «Дорогой мой супруг, конечно, я давно забыла об этом. Я стараюсь не вспоминать о вещах, которые мне неприятны. Зачем бередить старые раны?» Джейрд почувствовал, как волна гнева захлестывает его. «Так она все забыла? забыла ту единственную ночь, когда им было так хорошо вместе.